рады вас приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята. Ребята, пока Николая Владимировича нет, мы вам секрет один откроем. Мы с Аликом сюрприз готовим для Николая Владимировича. Да. Правда, у нас небольшой спор получился. Алик говорит, шариковую ручку надо к Новому году подарить. А я считаю, лучше записную книжку. Ну, рассудите нас, ребята. Ну, чего рассуждать? Второго мнения быть не может. Книжка лучше. Открываешь ее, а там календарь на 1984 год и на 1985. Алфавит. Телефоны записывать. Дальше место для заметок. Любую дату можно записать. Например, мой день рождения. Интересно, а чем ты будешь записывать? Как чем? Ручкой. Вот, видишь, значит, ручку тоже надо подарить. Даже очень неплохой подарок получится. Знаешь что, давай подарим все вместе. И шариковую ручку, и записную книжку, и напишем. С Новым годом, Николай Владимирович! Спасибо, спасибо вам, большое спасибо. Николай Владимирович, вы уже здесь? Да, с Новым годом, дорогие друзья. Постойте, постойте, а почему с Новым годом? Ведь до Нового года почти целый месяц. Николай Владимирович, просто у нас с Володей есть для вас сюрприз. Ах, сюрприз? Мы же к Новому году решили подарить. Подумаешь, днем раньше, днем позже. А может, ему не понравится? Давай спросим сначала. Николай Владимирович, я так люблю подарки получать к Новому году. А вы? Ну, как вам сказать? Пожалуй, я тоже. А что бы вы хотели, чтобы мы вам подарили? Ну, друзья мои, ведь об этом никогда не спрашивают. Тем и ценен, и интересен подарок, что это всегда является неожиданностью, как бы сюрпризом. Вот я Володе тоже готовлю сюрприз. Набор фломастеров. А он мне альбом для марок. Позвольте, ну какой же это сюрприз, когда вы оба уже знаете о нем? Хороший сюрприз, Николай Владимирович. Мы даже вместе эти подарки себе купили. Пришли в магазин журналист. Аля говорит, можешь подарить мне альбом для марок. А я ему, а ты мне набор фломастеров. Ну, друзья мои, как всегда, вы меня просто удивляете. Николай Владимирович, а признайтесь, вам хочется увидеть ваш сюрприз, а? Конечно, хочется. Чего спрашивать? Да, во-первых, не сюрприз, а подарок. И если вы преподнесете его ко времени, он может быть для меня приятным сюрпризом. И то, что у нас сегодня зашел об этом разговор, это весьма кстати. Ведь действительно, друзья мои, до Нового года не так уж много времени. А готовиться, как вы знаете, к любому празднику надо заблаговременно. Поздравить близкого человека, подарить ему сделанную своими руками, ну, елочную игрушку или опустить в почтовый ящик поздравительную открытку. Это скромное проявление внимания не только принесет радость другому человеку, но и создаст по-настоящему праздничное настроение. Чего не дарят людям в день рождения? Фантазии гостей предела нет. Одни приходят с книжками для чтения, другие с целым ворохом конфет. А мне подарили белку, жука и синицу. А мне, подарили зайца, ежа и сову. Может вполне, и может вполне, вполне в зоопарк превратиться. Квартира моя, квартира моя, квартира, в которой живу. Стучат мои подарки и кусаются, царапаются все наперебой. Гостей, конечно, это не касается, они уйдут довольные собой. А мне подарили белку, жука и синицу. А мне подарили зайца, ежа и сову. И может вполне, вполне в зоопарк превратиться квартира моя, квартира, в которой живу. Может вполне, вполне в зоопарк превратиться квартира моя, квартира, в которой живу. Как вы, наверное, уже догадались, песню о подарках пел народный артист Советского Союза Олег Попов. А исполнена она была по вашей просьбе, ребята. Белый желток. Напомню, друзья мои, что в этом разделе нашей передачи мы решаем головоломки, задачи на сообразительность. Короче говоря, занимаемся умственной гимнастикой. Алик, напомните, пожалуйста, вопрос, который мы задавали нашим слушателям в прошлый раз. Вопрос был такой: может ли страус назвать себя птицей? Так. Володя, вы разбирали почту? Я. Ну, расскажите, пожалуйста, что пишут ребята. Из писем видно, что мнения ребят разделились. Так. Одни считают, что страус может назвать себя птицей, а другие нет. Вот, например, Юра Усков из Ростова пишет: какая же страус птица, если он даже не умеет летать? Ну, это неправильно. Индюк или курица тоже не умеют летать, а ведь это птицы. А Люда Лобанова из Горького пишет: птицы на зиму улетают в теплые края, а страусу лететь некуда. Он и так живет в жаркой Африке. Значит, страус не птица. Дорогая Люда, я не специалист в зоологии, но мне кажется, что так рассуждать нельзя. Воробей, например, тоже не улетает в теплые края, однако он самая настоящая птица. А, Николай Владимирович, да? А вот интересное письмо. Страус – это крупное животное ростом до 2 метров. У него сильные лапы, как у кенгуру. А при опасности он не улетает, а убегает и прячет голову в песок. Ну. Так что он скорее не птица, а ящерица. Интересно, интересно. Значит, когда я летом на пляже зарываюсь в песок, я тоже ящерица, да? Николай Владимирович, ну какая же вы ящерица? У вас даже хвоста нет. Да? Да. Ну, большое спасибо. Успокоили. Успокоили. А все-таки большинство ребят правильно считает, что страус – это птица. Вот Женя Киреев так и пишет: страус может смело назвать себя птицей. Ну что ж, друзья мои, разрешите мне подвести итог. С точки зрения зоологии, многие ребята абсолютно правы. Страус – это, конечно, птица. Но наш вопрос совсем не об этом. Да-да-да. Послушайте его внимательно. Алик, пожалуйста, повторите в последний раз. Может ли страус назвать себя птицей? Не может. Назвать себя птицей не может при всем желании, потому что не умеет разговаривать. Вот если бы речь шла о попугае, тогда другое дело. Дрессированный попугай может назвать птицей кого угодно, и себя, и страуса, и своего хозяина, и даже его собачку. Задачка наша, как всегда, с подвохом. И на этот подвох многие ребята не обратили внимания. А у меня есть новая задачка с подвохом. Да? И сегодня как раз моя очередь. Ну что ж, пожалуйста, Володя, слушаем вас. Я буду говорить медленно, чтобы ребята сразу все запомнили или даже успели записать. Хорошо, прекрасно. Так, внимание. Представьте себе, что вы ведете поезд Москва-Казань. Так, стало быть, вы ведете поезд Москва-Казань. Да. В поезде 12 вагонов. 12 вагонов. В каждом вагоне 9 купе. Понятно. 9 купе. В каждом купе по 4 места. Ну, естественно, по 4. Запомнили. Конечно. Спрашивается, сколько лет машинисту? Вот так задачка. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш раздел «Белый желток». И хотим поблагодарить ребят, которые прислали правильные ответы на наши предыдущие задачи. Конечно, всех ребят перечислить просто невозможно, но я назову хотя бы некоторых. Люда Жучкова из Саратова, Миша Шевченко из Киева, Аня Полякова и Юля Куликова из Горького, Лариса Глазырина из Соснового Бора, Сергей Гречишников из Воронежа, Наталья Блинкова из Москвы и многие-многие другие. Большое вам спасибо от «Радио Няни». Мы ждем от вас новых писем с новыми задачками. Пишите по адресу Москва, «Радио Няня», «Белый желток». Николай Владимирович, а ведь скоро не только Новый год, но и каникулы. Ой, да чего ж я люблю зимние каникулы? Санки, коньки, лыжи. А я больше люблю летние каникулы. А я зимние. А я летние. Друзья мои, ну о чем вы спорите? По-моему, и те, и другие каникулы хороши. Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка республики Клара Румянова. Давайте спросим об этом у нее. Клара Михайловна, когда вы были школьницей, какие вам нравились каникулы больше, зимние или летние? Ну, если признаться честно-причестно, то когда я была школьницей, я, пожалуй, больше любила зимние каникулы за то, что это встреча Нового года, у всех предпраздничное настроение, в магазинах продают елочные игрушки, украшения, готовят друг другу подарки, посылают новогодние яркие открытки, в окнах зажигаются елки, а впереди еще целых 10 дней отдыха. Можно за это время пойти в поход на лыжах, можно покататься на коньках, встретиться с друзьями, потанцевать, сходить в театр, в кино. Это замечательно и радостно от того, что заканчивается первое полугодие, и можно с облегчением вздохнуть. Правда, если отметки хорошие. А у кого не очень хорошие, то есть еще время их исправить. А потом еще потому, что Новый год – это немножко сказка. В общем, я желаю вам, ребята, с успехом закончить вторую четверть и весело провести зимние каникулы. Клара Михайловна, ребятам нравятся песни ваших мультипликационных героев. Спойте, пожалуйста, какую-нибудь из них. Я спою песню из мультфильма «Волшебник изумрудного города», так как на пороге Новый год, и можно загадывать желания. А это песенка друзей, которые отправились к волшебнику Гудвину за исполнением своих желаний. В мультфильме я ее пою с друзьями, с Татошкой, с Железным Дровосеком, Страшилой. Там я играю девочку Элли. Друзей моих сейчас здесь нет, я спою за них сама. За себя, за девочку Элли и за друзей. Сердечной теплоты, да только не хватает сердечной теплоты. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин и еле возвратится с Татошкою домой. думать не умею. Хотел бы попросить я у Гудвина этого как его. Хотел бы попросить я у Гудвина ума. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания исполнит мудрый Гудвин, и еле возвратится с Татошкою. Начинаем веселый урок. О, Николай Владимирович. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Сегодня мы грамматикой заниматься не будем. Ура! Ура! Ну вот, обрадовались, обрадовались. Сегодня мы займемся правилами уличного движения. Странное дело. Ну зачем нам эти правила? Что, мы шоферы, что ли? А вы что, полагаете, что правила движения должны знать только шоферы, да? Нет, еще милиционеры. А еще? Все, хватит. Очень жаль, что вы так думаете. Ведь на улице движутся не только машины, но и пешеходы, не правда ли? Значит, и они должны знать правила дорожного движения. Николай Владимирович, ну что мы, маленькие? Это же любой ребенок знает. Красный свет, хода нет. А зеленый путь свободен, иди смело. А если желтый? Что желтый? Ну, на желтый свет идти или стоять? Бежать. Бежать, пока красный не зажегся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну что вы говорите, а? На желтый, как и на красный, двигаться вообще нельзя. Правильно, правильно. Идти можно только на зеленый. А если светофора нет? Бывают же такие места. Где нет светофора, там нет и правил. Переходи как хочешь. Ничего подобного. Даже там, где нет светофора, движение-то есть. А раз есть движение, значит, есть и правила, и в них сказано, что переходить улицу можно только на перекрестке или там, где обозначен переход. Теперь предположим, что вы хотите перейти улицу. Куда сначала надо посмотреть? Под ноги. Вдруг монетку найдешь или значок какой. Удачный момент вы нашли для своих поисков. Нет, уважаемый пешеход, смотреть надо не под ноги, а налево. Если машин нет, дойти до середины улицы и посмотреть направо. И тут вдруг машина. Что делать, а? Я-то знаю, что делать, а вы? И я знаю. Надо бежать, пока цел. Куда бежать? Вперед. Наоборот, назад. Стоп, стоп, стоп, стоп. Остановиться надо, друзья мои. Остановиться и стоять на месте. А если вы будете бегать вперед-назад, ни один шофер не сможет понять, тормозить ему или объезжать вас. На то он и шофер, чтобы думать. Нет, друзья мои. Пешеход должен сам отвечать за свои поступки. А правила движения он обязан знать так же хорошо, как водитель. Тогда их встречи на улице всегда будут заканчиваться благополучно. Вот почему мне хочется, чтобы радиослушатели запомнили эти правила как таблицу умножения и разучили песенку о правилах движения. Я любимого бульдожку вывел погулять. Вдруг бульдог увидел кошку и за ней бежать. Он забыл, что в этом месте перехода нет. И теперь ему в больницу, и теперь ему в больницу я ношу обед. Пешеходы, пешеходы, будьте осторожны, совершайте переходы только там, где можно. Пешеходы, пешеходы, будьте бдительны, берегите себя и водителей. Я на красный свет дорогу перейти спешил, от машины увернулся, светофор свалил. И на месте светофора он стоит сейчас. К красный нос в зеленке ухо, красный нос в зеленке ухо, ярко-желтый глаз. Пешеходы, пешеходы, я теперь ученый, совершаю переходы только на зеленый. Пешеходы, пешеходы, будьте бдительны, берегите себя и водителей. Шел я раз по переходу с банкой молока. Вдруг поток машин увидел я издалека. Стал туда-сюда метаться, бегать от машин. Молоко мое свернулось, молоко мое свернулось в ацетафилин. Пешеходы, пешеходы, вы не торопитесь, если двинулся поток, вы остановитесь. Пешеходы, пешеходы, будьте бдительны, берегите и себя, и водителей. Пешеходы, пешеходы, все без исключения, научитесь соблюдать правила движения. Пешеходы, пешеходы, будьте бдительны, берегите и себя, и водителей. Веселый урок окончен. Очень жаль, но радионяне, пора прощаться с вами. Автор сегодняшней передачи Аркадий Хайт, радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов, ведущий Владимир Винокур и Александр Левинбук, редактор Елена Лебедева и режиссер Татьяна Сапожникова напоминают, что наша следующая передача состоится, как всегда, в первое воскресенье месяца. То есть 1 января. Ждем ваших новых писем по старому адресу. Мы его сейчас вам напомним. Письма прибывают к нам со всех сторон. Их радионяне носит почтальон. Чтобы легче было адрес отыскать, надо на конверте индекс написать. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. Единица? Единица. 33-2-6. Мчится скорый поезд. Пароход плывет. И летит по небу с почтой самолет. Чтоб письмо короче выбирало путь, на конверте индекс ставить не забудь. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. Единица? Единица. 33-2-6. Шлют в Москву приветы тысячи ребят. Ереван и Рига. Минск и Ленинград. Вашим письмам няня рада от души. Только очень просит, индекс напиши. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. 113 и, конечно, 3, 2, 6.